Орбитальная пересадочная станция предстала перед ними точно по графику. Даже дипломатическому персоналу не дозволялось садиться непосредственно в атмосферу этой кита. Здесь считалось дурным тоном выписывать в небе уведомление о своем прибытии шлейфом плазменной струи. «Похожие правила существуют в большинстве цивилизованных миров», — согласился Майлз, «но исключительно в целях предотвращения возможного биологического заражения». «Интересно, вдовствующая императрица действительно умерла своей смертью?» — полюбопытствовал Майлз вслух. А Тайвина, само собой, едва ли можно было ожидать ответ на этот вопрос. «Скончалась так внезапно?» Айвин пожал плечами. «Она была старше великого дяди Петра на целое поколение, а уж он-то, кажется, всегда был стариком. Помнится, в детстве я его до смерти боялся. А вообще, получается симпатичная параноидальная теория, но я так не думаю». «Боюсь, Силиан с тобой согласен. Иначе бы он не позволил лететь нам. Все было бы не так скучно, если бы коньки отбросил цитагандийский император, а не какая-то маленькая дряхлая старушка Хаут-леди». «Но тогда нас бы здесь не было», — вполне резонно возразил Айвин. «Мы бы с тобой сейчас, пока кланы принцев-претендентов боролись бы друг с другом, несли службу, прозябая на каком-нибудь оборонном аванпосте». «Ну уж нет. Да будут путешествия, вино, женщины и песни». «Айвин, это государственные похороны». «Ну, хоть надеяться-то я могу». «Так или иначе, предполагается, что мы будем наблюдать и докладывать. О чем и зачем, не знаю, но Илиан особо подчеркнул, что ждет донесений в письменной форме». Айвин тяжело вздохнул. «Сочинение на тему, как я провел лето маленького Айвина Форпатрила 22 лет. Словно в школу обратно посылают». Собственный 23-й день рождения Майлза наступит вскоре после дня рождения Айвина. Если эти утомительные обязанности пройдут по расписанию, то он ради разнообразия наконец-то окажется дома как раз вовремя, чтобы отпраздновать свой день рождения. Приятная мысль. Глаза Майлза озорно блеснули. «Все же ради развлечения Илиана события можно приукрасить. Это будет весело. И почему официальные донесения должны быть написаны сухим мертвым стилем?» «Потому что их составляют насмерть усохшие умы. Мой кузен — маститый драматург. Смотри, чтобы муза не унесла тебя слишком далеко. У Илиана нет чувства юмора. Иначе он не годился бы для своей работы». «Я в этом не так уверен». Майлз наблюдал, как капсула плыла согласно намеченному маршруту полета сквозь конструкции пересадочной станции, огромной как гора и сложной, словно электронная схема. «Интересно было бы познакомиться со старой леди при жизни. Она была свидетелем множества исторических событий, случившихся за полтора века, хотя и под странным углом зрения, из гарема Хаутлорда. Убогим варварам с окраин, вроде нас, никогда бы не позволили находиться рядом с ней». «Пожалуй, да». Капсула замедлила ход, а мимо, словно призрак, проплывал большой цитагандийский корабль с опознавательными знаками правительства одной из колоний. Наконец, маневрируя своей чудовищной тушей, корабль с изысканной осторожностью зашел в док. «Ради этого здесь должны будут собраться все хаутлорды, сатрап-губернаторы со своими свитами. Держу пари, для цитагандийской имперской службы безопасности пришли веселые деньки». «Если прибыли два губернатора, то, я полагаю, и остальным придется показаться. Просто чтобы присматривать друг за другом». Брови Айвина поползли вверх. «Зрелище должно быть еще то. Церемония как произведение искусства». «Черт, эти цитагандийцы даже сморкание могут превратить в искусство. При таких обычаях они станут насмехаться над тобой, если поймешь, чего не так. Стремление превзойти всех и вся, возведенное в степень». «Это единственное, что позволяет мне считать цитагандийских хаутлордов после всей этой генетической починки все еще людьми». Айвин поморщился. «Мутанты, выращенные намеренно, все равно мутанты». Заметив, как внезапно застыл кузен, Он прочистил горло и попытался высмотреть что-нибудь интересное в иллюминаторе. «Вы так дипломатичны, Айвин», — ответил Майлз с натянутой улыбкой. «Постарайтесь не спровоцировать войну одними устами, а? Междуусобную или еще какую?» Айвин пожал плечами, прогоняя мимолетное замешательство. Пилот капсулы, бароярский техник-сержант в черной повседневной форме, аккуратно и плавно завел свой кораблик в назначенный причальный карман. Вид снаружи померк. На панели управления в радостном приветствии замигали огоньки. Сервомеханизмы взвыли, подгоняя и закрепляя вход гибкого переходного рукава.